бизнес. Одна из жительниц селения, Хмонг, воспылала чувствами к Дике. Это была вдова средних лет, которая в придачу к потере мужа лишилась почти всех зубов. Она была обделена резцами и клыками в той же мере, в какой предмет ее воздыханий был, по слухам, наделен первичными половыми признаками исключительных размеров. Кое-кто утверждал, что однажды она увидела его купающимся в ручье и, потрясенная его преоптическими достоинствами, влюбилась без памяти. Однако этой версии, которую породили, по-видимому, шуточки Сталла Бирфилда, доверять не стоило. Как бы то ни было, но Дики, хоть и стоял на позициях эгалитаризма, взаимностью вдове не отвечал и вежливо отвергал ее притязания. Тем не менее, в один прекрасный день потерявшая от страсти голову дама преподнесла ему пригоршню мелких необработанных рубинов. Отказаться от подарка было невежливо, и Дики принял его. Используя в качестве образива песок, он, как сумел, очистил камушки и послал с дерном в Таиланд, где барыги заплатили за них намного меньше, чем они стоили. 50% выручки Дики отдал своей поклоннице, что только подхлестнуло ее рвение. Вдохновленная вдова выкапывала камни, где могла, в высохших руслах рек, горных ручьях, оврагах. Дело у нее шло не то чтобы быстро, но труды не пропадали даром. Большинство найденных рубинов были обычного желто-красного окраса. Однако раз в 3-4 года вдове удавалось отыскивать темно-красные с синим отливом, так называемую голубиную кровь. Такие рубины обычно сберегали для деревенских старейшин. Но Дикий уговорил женщину продавать их ему. Ходили слухи, будто согласилась она лишь потому, что в таких случаях Дикий позволял сделать ему минет, каковой ввиду отсутствия зубов ей, возможно, неплохо удавался. Впрочем, мы обязаны предупредить читателя, что и это, скорее всего, апокриф. Со временем Дики приобрел ручной станок для шлифовки камней, в связи с чем его рубины приобрели окончательно товарный вид. И совсем уж хорошую прибыль стал получать, когда начал через дерна, он же отец Городиш, посылать камни в Манилу. Голдуайр стал бы не менее зажиточным, чем обитатели виллы инкогнито, если бы не делился своими доходами с бедными жителями Фань-Нань-Наня. Благодаря долговязому американцу это была единственная в горах Лаоса деревня, не нуждавшаяся в медикаментах и школьных принадлежностях. Об этом, разумеется, не распространялись. Кто знает, как бы к этому отнеслись вьетнамские бюрократы. Если речь зайдет о рубинах, кто-то вообразит зловещий багровый камень, торчащий из пупка языческого идола, или же пронзительные лучи, рвущиеся из глаз богато украшенного дракона. Можно вспомнить и о камне, благодаря которому на карте мира появилась Бирма. Кто бы мог подумать, что нечистая на руку соседка Лаоса, дабы скрыть позор, сменит имя на Мьянму. Мьянма — это инкогнито Бирмы. Истинные же ценители представят себе капли глубинной крови. Но никому в голову не придет алюминий, хотя рубин — это окись алюминия, возбужденная похотливым хромом. Как никому не придет в голову, что на рынке рубины ценятся